Великий чародей, это те люди, которые, по твоим словам, умнее тебя самого. Богиня, это мой учитель, дровосек. Он – основание реформы эпохи императора-основателя. А это имперский наставник, он – начал реформы нынешней эпохи. Вот это король Яма из Фэнду. Он взял часть Юду под свой контроль и расположился в великих руинах. У него чрезвычайно высокие достижения в искусствах души. Этот мужчина – первый предок, создавший священные тайны сердца небес и земли. Уровень его техники достиг области светящегося неба. Впрочем, это произошло еще 20 тысяч лет назад, когда он был лишь принцем, стремящимся к знаниям. Но несмотря на то, что он провел последние 20 тысяч лет впустую, его талант и понимание все равно выдающиеся. И наконец Сюэ Шэньхуа. Он поддельное тело тирана и уже добился больших успехов, в частности соединил 7 звезд и 6 направлений, 2 великих божественных сокровища, представил всех один за другим Циньму. Я часто удивляюсь их уму и знаниями. Они не уступают сыну небесной инь, и, возможно, вместе нам удастся полностью решить проблему мира небесной инь. Все поздоровались. Мы отдаем дань своего уважения богине. Богиня небесной инь подняла руку и ответила. Не нужно формальностей. Великий чародей помог мне, придумав 2 способа вылечить симптомы проблемы, но мы так и не изобрели способа решить корень бедствия мира небесной инь. Так как ваши умы превосходят все другие, можете угадать, какие решения придумал великий чародей. Она не верила, что они умнее Циньму, поэтому решила их проверить. Имперский наставник что-то пробормотал себе под нос и проговорил. Может быть, нужно поместить в мире небесное инь солнце? Глаза богини небесной инь загорелись. Сюэ Шэньхуа поднял голову, смотря в небо. А может быть, стоит просверлить дыру в пятке небесного герцога и украсть его силу? Немного подумав, первый предок предположил. Я думаю, что он решил поставить у трещины, соединяющей мир небесной и невеликие руины, статую бога, что не позволит тьме проникнуть в великие руины. Король Яма покачал головой со словами. Это не подходит, в таком случае мир небесной инь все еще будет в хаосе. Идея императора людей Циня определенно состоит в том, чтобы освободить второго его, заточенного в его межбровье, и позволить ему сожрать всех изголодавшихся призраков и тьму. Граф земли не сможет прийти сюда, так что это под силу только тому хулигану. Богиня небесная инь была удивлена и восхищена. Она услышала даже больше решений, чем придумал Циньму, что свидетельствовало о том, что мудрость этих людей возвышалась над всеми другими. Быстро повернув голову к святому дровосеку, она вежливо спросила, почему друг Дао не предложил своего решения. Размышляя, тот ответил, я думал о том, что если богиню обмануло черное божество и сожрали изголодавшиеся призраки, то она тоже была превращена в изголодавшегося призрака после смерти, верно? Если тебе удалось вернуться к жизни, тогда решение проблемы уже было найдено, зачем нам продолжать над ним думать? Ошеломленная, богиня небесная инь воскликнула, так это ты самый умный человек в мире? Нет, торжественно ответил святой дровосек, тот, кто сумел воскресить богиню, вероятно, даже умнее меня. Могу я поинтересоваться, кто это? Богиня небесная инь посмотрела на Циньму, который тут же застенчиво улыбнулся. Тем не менее, он не мог скрыть довольного выражения лица. Взглянув на него, святой дровосек равнодушно проговорил. Он определенно владел решением, но не додумался им воспользоваться. Это свидетельствует о том, что он не слишком умный. Лицо Циньму стало черным, будто железо. Глава 694. На плечах гиганта. Богиня небесная инь окинула всех взглядом и похвалила. Интеллект и мудрость каждого из вас крайне редко можно встретить в этом мире, поэтому я не ожидала, что за такой короткий период времени увижу сразу 6. Что за мир сейчас? Как могло появиться так много талантов за такое короткое время? Богиня, с улыбкой заговорил Циньму. 6 перед тобой можно назвать мудрейшими из мудрейших за последние 20 тысяч лет. Разве можно их приравнить лишь к одному, на триллион? Прямо сейчас перед тобой собралась мудрость всех 20 тысяч лет. Святой дровосек решил поторопить. Исполни уже свое божественное искусство, которое смогло возродить богиню, и прекрати заниматься самовосхвалением. За последние 20 тысяч лет появилось лишь 5 мудрецов, а ты всего лишь тело тирана. Умным тебя не назовешь. Циньму разозлился, но все же достал книгу Юду. Затем он исполнил подправленного им проводника души, а также продемонстрировал врата небесной воли с измененной структурой. Между тем раздавшийся язык Юду заставлял всех вокруг хмурить брови. Циньму повернул врата небесной воли вокруг, чтобы украсть немного мощи небесного герцога, затем провернул то же самое с мощью графа земли, прежде чем украсть одновременно мощь обоих. Вслушиваясь в его слова, присутствующие чувствовали головокружение. «Я могу понять 80% из того, что он говорит на языке Юду». Король Яма использовал свою технику, и позади него появились врата, напоминающие собой врата небесной воли. «Однако, я впервые вижу эту книгу. К тому же, думаю, возникнет ряд проблем, связанный с воровством мощи небесного герцога и графа земли. Мы не совладаем с гневом даже одного из них». «Я понял 60%, заговорил имперский наставник. «Я некоторое время учился у наставника, но все еще не могу понять многое из услышанного. Возможно, мне тоже не удастся выучить это». Святой Дровосек нахмурился, говоря: «Я тоже не могу полностью понять сказанное. Что же до воровства мощи небесного герцога и графа земли, если немного, то не страшно, однако, если пожадничаем, эти двое не станут просто сидеть и бездействовать. Если мы украдем их мощь, чтобы возродить души всего мира небесной инь, они определенно разгневаются. Сюй Шинхуа и первый предок никогда прежде не учили язык Юду, поэтому могли лишь недоумевать. Но раз мы не можем воровать мощь графа земли и небесного герцога, заговорил Сюй Шинхуа, почему бы нам тогда не изменить божественное искусство владыки Циня и пойти окольным путем? Владыка подготовил для нас такой прочный фундамент, разве можно с такими картами на руках идти окольным путем? Богиня, я так понял, мир небесный еще не имеет своих собственных, уникальных божественных искусств. Верно, изначально здесь проживало много практиков божественных искусств, кивнув, объясняла богиня небесный инь, но все они приходили сюда извне. Они говорили, что хотят укрыться здесь от хаоса войны, и каждый из них владел своими собственными божественными искусствами. Но изначально здесь никого кроме меня не было. Имперский наставник улыбнулся, прежде чем продолжить. В таком случае, начиная с сегодняшнего дня, мир небесный инь обзаведется своей собственной системой божественных искусств. Сюй Шинхуа оживленно взглянул на имперского наставника и подумал: святой, появляющийся раз в 500 лет, действительно наделен несравненной широтой ума. Судя по всему, святой Дровосек до сих пор ничего не предложил по причине того, что хотел проверить его интеллект и мудрость. Первый предок и король Яма, казалось, тоже моментально прозрели. «Кажется, под чутким руководством имперского наставника мы нашли путь», — с улыбкой похвалил первый предок. Король Яма облегченно вздохнул. «Божественное искусство императора людей Циня — ключ для создания системы божественных искусств мира небесной инь». Святой Дровосек взглянул на Циньму, прежде чем попросить: «Ученик, расскажи нам все о своем божественном искусстве». Циньму подробно все объяснил, не упуская даже малейшие детали. Все присутствующие, будучи исключительно мудрыми личностями, запомнили все с первого раза и начали туда-сюда ходить, явно одолеваемые бурными размышлениями. Имперский наставник тихо нашептывал что-то на языке Юду, заставляя черный песок душ вокруг себя колебаться. Сюй Шинхуа вдруг остановился и начал напевать на языке Юду, глядя в сторону изголодавшихся призраков, которых захватил Циньму. Бедолаги открыли свои рты и завизжали, постоянно теряя из своих тел черный песок, но в то же время их наполнял черный песок извне. Первый предок позаимствовал книгу Юду и использовал свою жизненную ци для подражания писаниям Юду. Он пытался внести некоторые изменения в божественное искусство Циньму. Король Яма ранее провел некоторые исследования в отношении божественных искусств Юду, поэтому он сразу же изменил божественное искусство Циньму. Святой Дровосек, с другой стороны, просто ходил вокруг бога эпохи императора-основателя Нинцзиня и постоянно осматривал его. Все они имели свое собственное понимание сути вещей и мысли, поэтому, так или иначе, изменяли божественное искусство парня. Циньму буровил всех тяжелым взглядом с мрачным выражением лица. В прошлом именно он всегда изменял божественное искусство других людей, но сегодня ему наконец довелось испытать, каково это, когда пытаются изменить работу твоего божественного искусства. Спустя некоторое время они либо ходили, либо лежали, либо сидели, либо бегали, но они определенно самозабвенно усиленно размышляли над решением. Имперский наставник рисовал странные руны на пляже, в то время как первый предок просто рисовал своей жизненной ци на небе. Сюй Шинхуа ранее достал разнообразные вычислительные духовные оружия и активно что-то подсчитывал. Время от времени он записывал на земле странные уравнения, прежде чем начинать пытаться их решать. Позади короля ямы летало большое металлическое кольцо, на котором мерцали разнообразные руны. Святой Дровосек снял ожерелье, которое Циньму выковал для Нинцзиня, после чего взглянул на небесную медведицу, выкованную сыном небесной Инь. Прошло неизвестно сколько времени, прежде чем все собрались вокруг небесной медведицы. Они использовали свою собственную жизненную ци, чтобы запечатлеть пустоту, и в небе появились прекрасные руны. Руны излучали интенсивное золотое свечение, напоминающее собой черный песок, с той лишь разницей, что черным оно не было. Совершенно не понимая, что происходит, богиня небесная Инь взглянула на Циньму и Яньцзинцзин, тихо спросив, что они делают. Циньму с мрачным выражением лица вполголоса ответил, они пытаются избавиться от некоторых базовых рун божественных искусств мира небесной Инь, полагаясь на мое божественное искусство и небесную медведицу сына небесной Инь. Оттуда они смогут вывести все базовые руны. Богиня небесной Инь могла лишь удивиться. Базовые руны мира небесной Инь, существует нечто подобное, богиня никогда не уходила отсюда, я прав, ты можешь не знать, но божественные искусства всего мироздания в основном построены на базовых рунах, объяснял Циньму. Ветер, дождь, гром, молния, облака, туман, небо, звезды и даже создание, каждый тип божественного искусства имеет структуру, состоящую из базовых рун. Между тем твой мир небесный не отличается от внешнего. Живя по своим собственным правилам, у него должна быть своя собственная система божественных искусств, навыков и путей. Яньцзинцзин полагалась на корабль солнца, чтобы прорваться в область бога, и многое не понимала в вопросе базовых божественных искусств, навыков и путей, поэтому прямо сейчас она воспользовалась возможностью и тоже внимательно слушала, расширяя свой кругозор и понимание. Например, божественное искусство, которое я использовал, чтобы возродить тебя, это производное от божественных искусств нескольких больших систем. К ним относятся Юду, Минду, Сюаньду, Создание, Пути Бога, Дьявола и Будды, даже секты Дао. Помимо этих всеобъемлющих систем, есть также несчетное множество меньших, локальных. Только совместив системы многих божественных искусств я смог возродить тебя, продолжал Циньму. Однако я не использовал базовых рун мира небесной Инь, а просто полагался на знание всех этих систем, чтобы имитировать их. Богиня небесной Инь, судя по всему, кое-что поняла и сказала. Получается, они пытаются охватить системы всех других миров через твое божественное искусство и сокровище сына небесной Инь в попытке создать базовые руны, принадлежащие только миру небесной Инь. Чем больше они выведут, тем ближе подберутся к истинным базовым рунам. Циньму с улыбкой кивнул. Богиня, взгляни на руны перед тобой, они все меньше и меньше напоминают таковые во внешнем мире. Помимо моего божественного искусства и сокровища сына небесной Инь, они также нуждаются в понимании твоей божественной мощи и рун на твоем теле. Святой Дровосек, остальные подошли и взлетели, скрупулезно изучая божественный свет тела богини небесной Инь. Они записывали ее природные руны и исследовали их. Эти природные руны являлись странными рунами, с которыми она родилась. Она мало контактировала с внешним миром, поэтому мало что знала о рунах на своем теле. Спустя долгое время все пятеро приземлились на землю и начали тихо дискутировать. На теле богини есть 108 типов рун, в то время как мы смогли вывести из божественного искусства владыки и сокровища сына небесной Инь 216. Сюй Шинхуа упорядочил руны и взмахнул рукой по отношению неба. Везде, где проходила его рука, появлялся золотой песок. Всего 324 руны, которые являются основой системы божественных искусств мира небесной Инь. Повернувшись, он продолжил. «Богиня, пожалуйста, взгляни, как различное комбинирование рун приводит к уникальному эффекту». Его жизненная ци скомбинировала десяток другой рун, становясь божественным искусством, которое затем выстрелило в изголодавшегося призрака. В тот же миг черный песок внутри него исчез, заменяясь духовной энергией небес и земли. Имперский наставник исполнил другое божественное искусство, в основе которого тоже лежали некоторые из 324 рун, и сказал, также можно вновь собрать воедино душу, принадлежащую изначальному телу. После того, как изголодавшие призраки умерли, от них оставалась только кожа, но, когда он исполнил свое божественное искусство, черный песок начал собираться, словно клубы черного дыма, вливаясь обратно в человеческую кожу. Король Яма исполнил еще одно божественное искусство, говоря, еще можно перестроить черный песок, превращая его в души. Его божественное искусство воздействовало на черный песок в человеческой коже, постепенно формируя из него полноценную душу. Первый предок исполнил навык мудро и сказал: «Ну или просто подавите, подчините сголодавшихся призраков вот так». Когда он исполнил свой навык мудрый, в перепуганных глазах неисчислимых призраков он стал королем. Святой Дровосек с улыбкой продолжил: «Богиня, в прошлом базовые руны мира небесной не были полными, но сейчас все изменилось. Теперь богиня может управлять изголодавшимися призраками, чтобы они сражались за тебя, наказывать их или даже защищать живых в мире небесной инь. Начиная с сегодняшнего дня, тебе больше не о чем беспокоиться». Цинь Му с сожалением вздохнул. Вероятно, в ближайшем будущем в мире небесной инь появятся бесчисленные техники и божественные искусства благодаря этим 324 рунам. Святой Дровосек достал свой топор для рубки дров и начал наносить им удары по скале, расположенной возле моря, со словами: «Богиня, вопрос решен, нам пора уходить». Провожая их, богиня небесная инь благодарила: «Я медленно соображаю, поэтому могла лишь побеспокоить мудрецов. Если в будущем вам понадобится моя помощь, каждый из вас может просто связаться со мной через талисман, и я определенно постараюсь помочь всем, чем смогу». Она вытянула из своего тела прядь божественного света и разделила ее на 7 частей, каждая из которых приняла форму сияющей жемчужины, доставшихся Дровосеку, имперскому наставнику, королю Яме, Сюишинхуа, так же как Циньму и Яньцзинцзин. Яньцзинцзин поспешно отказалась со словами: «Я ничего не сделала, я не смею принять такой дар». Богиня небесная Инь с улыбкой ответила: «Жемчужина для твоего маленького любовника рядом, оставь ее для него». Яньцзинцзин покраснела, прежде чем быстренько спрятать божественную бусину. Выйдя из мира небесной Инь, все почувствовали невероятный комфорт, когда их омыл такой родной солнечный свет. «Ученик, теперь-то ты знаешь, как выглядят мудрецы, верно?» — усмехаясь, подколол святой Дровосек. Рассмеявшись, Циньму в ответ парировал: «Все потому, что вы стояла на плечах гиганта. Если бы я не создал божественное искусство, которое смогло воскресить богиню небесной Инь, вы, ребята, абсолютно точно не смогли бы вывести базовые руны мира небесной Инь». На плечах гиганта, громко рассмеявшись, святой Дровосек развернулся и, с закружившимися вокруг рунами мгновенного перемещения, со хлопком воздуха бесследно исчез. Император людей Цинь, прощай, король Яма отступил, перед ним заклокотало, а уже в следующий миг он тоже исчез. Встретимся в вечном мире. Попрощавшись, имперский наставник тоже использовал мгновенное перемещение. Цинь Му посмотрел на первого предка, который тут же обронил: «Я не могу составить тебе компанию, у меня дела». Он взмыл в небо и, обратившись яркой вспышкой божественного света, исчез. «Ума этой шайки не занимать», — вздохнув, Цинь Му, не оборачиваясь, продолжил: «Брат Сюй, я не говорил, что ты». Сюишинхуа громко рассмеялся и взмыл в небо. Его фигура, шагая по расцветающим в небе лотосам, постоянно появлялась и исчезала. Глава 695. Великая Дао небесного огня. Цинь Му проводил Сюишинхуа взглядом, в то время как король Яма повел Нин Цзиня в Фэнду. Это место, возможно, лучше всего подходило для его выживания. Общими усилиями проблема богини небесной Инь была решена. Обретя 324 разные руны, мир небесной Инь не станет в будущем мертвым. Вместо этого он начнет процветать. Вздохнул Цинь Му. Мир небесной Инь начнут посещать бесчисленные практики божественных искусств, отчего он будет процветать все сильнее и сильнее. Его божественное искусство разделится на сотни философских школ, каждая из которых будет свободно их развивать. Реформа вечного мира тоже получит огромную пользу. С помощью богини небесной Инь она будет быстро набирать обороты. Тем не менее, для всего этого требовалось время. Вечный мир, как и мир небесной Инь, еще находились в самом начале своего пути. Сейчас самый опасный период. Пламя реформы может погаснуть в любой миг. Слегка нахмурившись, Цинь Му решил не задумываться о болезненных вопросах. Он отправился на поиски Целиня и Яньцзинцзин. Увидев, что зверь помогает Хэ и строить дорогу, женщины западных земель давали ему одну работу за другой. Будучи не в силах отказать, Целинь хотел плакать, но у него не было слез. Женщины западных земель совершенствовали божественные искусства, способные оживить душу и дух во всех вещах. С помощью странного заклятия они контролировали тело жердяя, заставляя его послушно выполнять работу. Целинь на самом деле настолько трудолюбив, невероятно обрадовавшись, Цинь Му улыбчиво проговорил: «Жердяй, помоги мне нести мою пилюлю меча, пришло время возвращаться в вечный мир». Имея более 100 метров в диаметре, пилюля была невероятно тяжелой. Цилинь сначала собирался отказаться от этой затеи, но внезапно подумал: «Я помог девушкам западных земель сделать огромное количество работы, и если теперь откажусь помогать мастеру, то больше никогда не увижу духовных пилюль». Собравшись с мыслями, он потащил пилюлю, что невероятно обрадовало Цинь Му. Жердяй и вправду становится все трудолюбивее. Янь Цзин чувствовала, что с тех пор, как она заполучила прядь Ци Чистый Инь, ее фундамент начал постепенно стабилизироваться, а состояние ее тела улучшаться, поэтому она была невероятно счастливой. Парочка путешествовала, почти непрерывно смеясь. Приведя девушку к колодцу солнца, юноша проговорил: «Император отдаст тебе приказ прибыть с кораблем солнца, чтобы осветить небеса Лафу и верховные небеса императора, что позволит им восстановить свои жизненные силы. Впрочем, тебе ни о чем беспокоиться. Как только мы найдем тела чистого и нечистого Ян, тебе больше не придется путешествовать на корабле солнца. Несмотря на твое сильное совершенствование и твое основание недостаточно стабильно, ты должна покинуть колодец солнца, отправиться в вечный мир за знаниями и изучить основы. Я буду ждать тебя там». Они неохотно расстались, и Цинь Му проводил ее взглядом до колодца солнца, после чего продолжил двигаться на восток. Забравшись на спину Цилиня, он достал небесный огонь Сюаньду, начав тщательно его изучать. С того времени, как он заполучил призму небесного огня, у него не было времени заняться ее изучением. Лишь раз попытавшись ею воспользоваться, он отдал предмет Янь Цзин, которая использовала его все оставшееся время. Если это огонь, то почему он обрел физическую форму? Как он превратился в огненный кристалл? Недоумевал Цинь Му. Призма небесного огня была создана из огня небесного герцога, и несмотря на ее огромную силу, он не мог ее контролировать. Его познания в этой области значительно уступали Янь Цзин. Огненные божественные искусства в его исполнении тоже не были так изящны. Внезапно он с удивлением для себя осознал, что структура кристалла постоянно менялась. Поспешно все проанализировав, он увидел бесчисленные огоньки, из которых она состояла. Огоньки имели форму кристаллических шестиугольников, которые то появлялись, то исчезали, создавая довольно завораживающее зрелище. Какая странная математическая картина. Цинь Му увлеченно продолжал осматривать артефакт и вскоре разглядел внутри шестиугольников кристаллы небесного огня в форме восьмиугольников. Те были довольно нестабильны, иногда становясь плоскими, а иногда круглыми. Переполняясь волнением, он продолжал тщательно все рассматривать, видя перед собой лишь небесный огонь, разделяющийся на бесчисленные слои математических построений. Чем глубже он всматривался, тем сложнее они становились. Он всматривался внутрь небесного огня, видя огромное количество слоев математических построений, кристаллы позади которых больше не напоминали простые геометрические фигуры и обретали все более сложную форму. Достав линейку, Цинь Му провел некоторые измерения и записал результаты на бумаге. Затем он собрал свои вычислительные духовные оружия, пытаясь разгадать секрет небесного огня. Углубляясь в структуру небесного огня, он, казалось, потерял счет дням, полностью поглотившись математическими превращениями. Незаметно для себя он добрался к ядру небесного огня, где обнаружил крохотные точки, сталкивающиеся с невероятно высокой скоростью, что и порождало невообразимо высокую температуру и разрушительную силу. Самым страшным было то, что каждая из этих крохотных точек двигалась своим собственным путем, циркулируя, они рисовали совершенное математическое построение. Когда он использовал жизненную ци, активируя небесный огонь, столкновения становились еще более яростными, что поднимало температуру пламени до предела. Эта тончайшая форма кристаллов небесного огня, Цинь Му, казалось, видел перед собой пейзажи самых красивых картин, опьяняющие его. В этот раз математика оказалась самой совершенной и прекрасной картиной. Двух великих математических трактатов секты Дао не хватало, чтобы описать микроскопическую структуру небесного огня. Математический трактат высшей тайны и математический трактат непостижимой женщины можно было использовать для описания макроскопической структуры Вселенной и звезд. Тем не менее, они совершенно не подходили для работы с микроскопическим миром. Цинь Му постоянно делал заключения и записывал все больше и больше информации. Его понимание микроскопической структуры огня непрерывно углублялось. Вложив в них все свое сердце, математические уравнения, к которым он пришел, можно было собрать в отдельный математический трактат. Так как Целинь все время таскал пилюлю меча, сама лишь ходьба была для него огромной нагрузкой. Парень был все время занят математикой небесного огня, поэтому не отвлекался, чтобы подгонять его, отчего он окончательно расслабился. Наконец, Цинь Му рассчитал микроскопическую форму небесного огня и закончил работу над последним уравнением. Выпрямив спину, он отсортировал стопку бумаг, прежде чем довольно улыбнуться. «Писание секты Дао называется математическим трактатом высшей тайны, поэтому я назову свое математическим трактатом высшей молекулы». Математические трактаты высшей тайны и высшей молекулы описывали две различных математических системы. Правила, используемые в них, были совершенно разными. Математический трактат высшей тайны использовался для описания Вселенной и всех вещей макроскопического масштаба, в то время как трактат высшей молекулы объяснял великое Дао микроскопического мира. Естественно, Цинь Му вывел математический трактат высшей молекулы только из небесного огня, из-за чего в нем оставалось много недоработанных частей. Пока что он мог описать лишь небесный огонь Сюаньду. В таком случае, разве мне не под силу рассчитать великое Дао небесного огня? Взволновавшись от такой мысли, Цинь Му сосредоточился на вычислении структуры крохотных кристаллов великого Дао небесного огня. Его понимание маленьких рун значительно уступало Янь Цзинцзин, так как он провел над их изучением намного меньше времени. Тем не менее, поле зрения его исследования было значительно шире, чем у нее. Его руны огня включали в себя систему огненных рун Красной Птицы, принадлежащей жизненной ци Красной Птицы, систему рун Владыки Марса из техники истинного маркиза огня Владыки Марса, а также божественного и дьявольского огня из великих небесных дьявольских рукописей. Более того, в них отслеживались даже писания огненного дракона из техники высшей тайны древнего дракона. Несмотря на все это, владение огненными рунами Цинь Му было далеким от совершенства, ведь в мире существовали огненные руны великого владыки солнца, огненные руны феникса, божественные искусства огня дьявольской расы и многие другие системы, о которых он ничего не знал. Рассчитывая великое Дао небесного огня, ему нужно было отбросить все изученные им ранее руны огня и начать все с нуля. Самым сложным шагом во всем этом было написать слово «один». Оно было отсчетной точкой, определяющей направление и базовую математическую структуру. Исходя из нее рассчитывалось второе слово, следом за которым шло третье, четвертое и так дальше. Только когда цельная математическая структура сформирует уникальное кристаллическое строение, первый шаг можно было считать завершенным. Затем он сможет воспользоваться математическим трактатом высшей молекулы, чтобы рассчитать остальные кристаллические структуры. Располагая кристаллы всевозможными образами, можно будет создавать божественные искусства, обладающие различными свойствами. Цинь Му пытался считать, в то время как Целинь тяжелой походкой таскал его и пилюлю меча вперед. Когда они добрались до сравненного с землей горного хребта, разрушенный богом, он наконец был уверен, что овладел первым божественным искусством великого Дао небесного огня. Это божественное искусство было очень грубым и все еще нуждалось в доработке. Само по себе Дао не могло освободить силу, для этого требовалось божественное искусство. Именно оно было способом использовать мощь великого Дао небесного огня. Овладев первым божественным искусством, он мог использовать его на практике и создать второе, после чего третье. Внезапно раздался чей-то голос: «Сын Юду Цинь Фэнцин». Цинь Му был действительно удивлен. Очень немногие люди называли его таким именем. Подняв голову, он улыбнулся. «Брат Ци Цзюи». Стоя посреди руин горного хребта, разрушенный богом, Ци Цзюи равнодушно проговорил: «Сын Юду, я пришел сюда, чтобы попрощаться. Я возвращаюсь на райские небеса и больше не буду беспокоить себя проблемами нижней границы. Ты знаешь, что это значит?» Взгляд Цинь Му задрожал. «Это значит, что райские небеса собираются атаковать вечный мир». Кивнув головой, Ци Цзюи проговорил: «На протяжении последних нескольких дней я путешествовал по вечному миру, обнаружив, что его реформа разгорается, будто лесной пожар. После этого я встретил трех своих старших братьев. Ты с ними уже знаком?» Цинь Му ответил: «Лао Юньцуй, Куй Цинпэ и Фуинцы. Неужели они оказались в великих руинах после падения верховных небес императора? Впрочем, в одиночку они не смогут сделать ничего значимого. Учитывая количество экспертов, которые сейчас собрались в вечном мире, убить их будет несложной задачей». На лице Ци Цзюи появилась лукавая улыбка. «Они пришли сюда, чтобы вызвать катастрофу, а не для того, чтобы сражаться с вами. Первое им определенно под силу. Для Бога, контролирующего книгу жизни и смерти Минду, совсем несложно уничтожить миллионы людей. Им не придется прилагать больших усилий. Уголки глаз Циньму дрогнули. Книга жизни и смерти и вправду обладала подобной силой. Ци Цзюи продолжил. Убив таким образом огромное количество людей и принеся их в жертву, они смогут пробудить несколько богов, которые начнут резню, таким образом пробуждая еще больше богов. Покачав головой, Циньму проговорил. Эти боги беспомощны, даже если они оживут. В вечном мире сейчас невероятно много сильных практиков. Более того, великие руины обладают невообразимой силой, они не смогут ничего сделать. Ци Цзюи ответил, у тебя есть божественный артефакт под названием Кувшин Пяти Гроз, верно? Это божественное оружие, созданное Северным Божеством. Внутри него кроются пять великих грозовых туч, каждая из них хранит в себе божественный колокол. Циньму кивнул, когда-то я уже слышал об этом Северном Божестве, его еще называют Великим Божеством Темного Воина. Великое Божество Темного Воина, это священный бог, рожденный природой, добавил Ци Цзюи. Однажды он был гостем императора-основателя, проговорил Циньму. Ци Цзюи ответил, теперь божественное оружие Северного Божества превратилось в инструмент для призыва катастроф. Кувшин Пяти Гроз всего лишь одно из них, существуют также и другие артефакты, спущенные в Вечный Мир, и вы, должно быть, спрятали их все, верно? Именно поэтому вы ничего не боитесь. Раз уж для призыва катастрофы используется божественное оружие Северного Божества, ты думаешь, что остальные предметы окажутся слабее? Ты и вправду веришь, что их можно спрятать? Выражение лица Циньму слегка изменилось. Остальные божественные оружия не уступают оружию Северного Божества, неужели они тоже принадлежат священным богам, рожденным природой? Именно, ответил Ци Цзюи. Призыв бедствий – это исконный метод священных богов, рожденных природой. Как только каменные статуи Вечного Мира проснутся, артефакты выйдут из-под вашего контроля. Будь я на твоем месте, то убирался бы отсюда как можно быстрее. Циньму глубоко вздохнул, его взгляд не прекращал дрожать. Он торжественно спросил, «Братцы, мы очевидно враги, так почему ты решил предупредить меня о таком важном вопросе?» Ци Цзюи улыбнулся, «У меня конфликт лишь с тобой, а не со здешними людьми, и даже если я тебя предупредил, вы все равно не сможете решить такую проблему. Вечный мир обречен на уничтожение. Более того, прежде чем уйти, я хотел исполнить свое желание». Циньму улыбчиво ответил, «Боюсь, у тебя не получится. Сражаясь с экспертом, сначала нужно метить в его сердце», — улыбнулся Ци Цзюи. «Я поделился с тобой ужасной тайной, что потрясло твое сердце Дао. Уровень наших способностей очень близок, и лишь когда твое сердце Дао потрясено, у меня будет достаточно уверенности в победе». Циньму неторопливо ответил, «За то, что ты поделился со мной такой информацией, я, возможно, пощажу твою жизнь. Подходи». Глава 696. Отражение ножа. Ци Цзюи улыбался, но его взгляд был крайне холоден. В этот момент его аура резко достигла своего пика, а боевой дух устремился к облакам высоко в небе. В течение долгого периода времени, около 2-3 лет, он спал и видел, как идеально повергает Циньму. Всю свою жизнь он был ребенком, которому благоволили небеса, рожденным с родословной Красного Божества Южных Небес. Он являлся талантом, обладающим двумя техниками императорского трона. Переполняемый своими мечтами и амбициями, он отправился к нижней границе, но сразу же после своего прибытия что-то пошло не так. Его избили Циньму и Чжэхуали. Затем он был повержен Циньму в бою один на один. Пережить два поражения подряд для него было неописуемо позорно и унизительно. Но прямо сейчас, выждав шанса, он успешно поколебал сердце Дао Циньму, тем самым создавая уникальную возможность. Люди, которые учатся у меня, живут. Люди, которые имитируют меня, погибают. Серьезно говоря, Циньму заставил Цилиня отступить. Сражающиеся эксперты перво-наперво целятся в сердце. Надо отметить, что я очень опытен в атаке на сердца Дао моих противников. Ты, Чжэхуали, Сюйшинхуа и Гроссмейстер, вы все люди, сумевшие выжить и продолжить жить после моих побоев, а также вы талантливы, поэтому я всегда наблюдал за вашим ростом. Однако, кое-где вы допускаете ошибку. Не атакуя мгновенно, когда имитируете мое искусство атаки на сердце, вы заранее обречены на провал. Вот почему я более опытен и умел в этой области, чем вы все. Полыхающие вокруг тела Ци Цзю и пламя приняло форму феникса, гнездящегося на древнем древе фермиана. Стараясь изо всех сил не слушать его слова, он усмехнулся. «Твои техники и божественные искусства никогда не сравнятся с техникой императорского трона моей семьи Ци. Одно мое великое божественное искусство может сразить три твоих». Скорость исполнения его божественного искусства становилась все выше, ускоряясь гораздо стремительнее, чем это было в прошлом. Он извлек урок из прошлого поражения и упорно совершенствовался, в итоге сумев удивительно продвинуться. Техника императорского трона – глубокая тайна, напоминающая совершенствование практиков божественных искусств вечного мира. Понимание каждого шага требовало от человека кропотливого труда и понимания, в результате вхождения в состояние осознания благодаря случаю или предоставившейся возможности. Даже святому, появляющемуся раз в 500 лет, например, имперскому наставнику, требовалось от десятков до сотни лет накопления опыта и знаний для понимания своего собственного меча Дао. Ему даже понадобилось руководство от прошлого бога меча, старейшины деревни, чтобы прорваться в область пути, тем самым достигая уровня совершенствования на пути меча, о котором Циньму даже мечтать не смел. В деревне Цаньлао такие старики, как мясник, слепой и глухой, кто тоже понял область пути, имели удивительные достижения в ней, но над ней они трудились всю свою жизнь, преодолев бесчисленные препятствия и пережив многие мучительные неудачи. Только терпя в течение всей своей жизни одну неудачу за другой, они смогли достичь вершины в области пути. Даже неудачи, с которыми столкнулся тело тирана Циньму, когда он зашел в ворота пути меча, были невообразимы. Бесчинствуя в зале императоров людей, первый предок сломал кости и разрушил высшие искусства прошлых императоров людей. Затем он тяжело избил его, властно подавляя в таких областях, как физическое тело, дух, сердце Дао и навыки, прежде чем принудить его встать на колени в грязи и позволить беспомощно наблюдать за уничтожением трупа второго предка. Тот бой практически полностью сокрушил его, но затем он переместился на верховные небеса императора, прошел через пекло поля боя и понял путь в городе Ли. Кровь, пот и слезы, проливаемые во время его тяжелой работы, были тем, о чем другие не знали. Между тем Ци Цзюи, проживая на райских небесах, совершенствовал технику императорского трона под руководством Красного Божества Южных Небес. Затем он учился у Черного Божества Минду, тем самым коснувшись уже двух великих техник императорского трона. Техники императорского трона были необъятно широки и неизмеримо глубоки, но в то же время позволяли людям понять путь и достичь вершины. При этом им не требовалось проходить через такие трудности, как у имперского наставника, мясника, слепого и других, а также не нужно было переживать неудачи, которые они пережили. Совершенствование Ци Цзюи было плавным, но именно такого насильственного подъема области ему и не хватало. Он всегда думал, что непобедим в одной области и может войти в десятку лучших во всем мире. Но затем он встретил Циньму, пыльного деревенщину нижней границы. Дважды потерпев от его рук поражение, он понял свои слабости. Его понимание пути, полагающееся на технику императорского трона, не было его, оно не было запечатлено в его памяти. Начиная с того дня и по сегодня он всегда шел по пути собственного понимания, и именно поэтому у него получилось так сильно продвинуться. Девятиглавый феникс позади него, гнездящийся на древнем древе, взмахнул крыльями, чтобы обогнуть древо. В гнезде феникса находились яйца, которые вдруг раскололись, являя миру маленьких девятиглавых фениксов. Они тут же захлопали своими нежными крылышками и начали пить росу и поглощать пламя феникса, чтобы как можно скорее вырасти. Циньму приподнял брови, в то время как 16 девятиглавых фениксов уже успели вырасти и, вылетев из гнезда, волоча за собой свои длинные, прекрасные перья, начали кружить вокруг него. Они чирикали своими ясными голосами Дао, испуская из своих клювов пульсации. Он продолжал стоять, в то время как в радиусе 10 километров огромные девятиглавые фениксы летали и, пересекаясь друг с другом, формировали чарующие построения. Находящийся в построении Ци Цзюи стоял напротив него с древним древом фермиана позади. Внезапно то расцвело маленькими трубчатыми красочными цветами, а облака пламени, клубящиеся среди его ветвей, принесли с собой изумительный ритм. Аура юноши под древом, казалось, не позволяла людям приблизиться к нему. Циньму немного сожалел. Он не должен был давать Ци Цзюи время на исполнение его великого божественного искусства. Теперь пернатый был гораздо сильнее, чем во время их прошлой битвы, и, предоставив ему такой шанс, он оказался на шаг позади. Было очевидно, что великое божественное искусство Ци Цзюи, Феникс, сидящий на древе Фермиана, достигла совершенно иной, удивительной области, избавляясь от многих своих слабых мест. Внезапно девятиглавые Феникса издали несравненно острые вопли, со свистом бросаясь на Циньму. Между тем Ци Цзюи медленно двинулся под древом, но его взгляд все время был прикован к Циньму, который находился под давлением атак Фениксов. Циньму по-прежнему стоял на своем изначальном месте, не сдвинувшись даже на сантиметр, но он принял трехглавую шестирукую форму, а также использовал мудру небес и земли первого предка, чтобы защищаться от летающих везде вокруг фениксов. Казалось, ему нельзя было навредить. Стоя между небесами и землей, он превратил себя навыком мудры первого предка в их сердце. Более эффективного способа, к которому он мог прибегнуть прямо сейчас, попросту не существовало. Ци Цзюи шагнул, в то время как позади него волочился необъятный туман, из которого девятиглавый феникс высунул свою пернатую голову, внимательно уставившись на врага в попытке найти его слабость. Навык мудры в исполнении Ци Цзюи постоянно изменялся, в то время как божественное искусство, сотворившее древнее древо Фермиана, понемногу тоже менялось. Он изо всех сил пытался найти слабость в движениях и божественном искусстве противника. Внезапно оживившись во взгляде, он прочертил круг своей правой рукой, в то время как мудра его левой руки ударила в центр круга, устремляясь к Циньму. В этот момент 16 девятиглавых фениксов налетели на него, пытаясь его попросту смести. Можно было легко себе представить, насколько свирепыми были их атаки. За одно мгновение их перья стали мечами, когти крюками, а клювы копьями. Казалось, они атаковали одновременно десятками тысяч духовных оружий, и, словно этого было мало, везде вокруг пылал интенсивный огонь. Циньму стоял в море пламени эпицентра сотрясающего мир взрыва. Ужасающие потоки воздуха разлетелись во всех направлениях, унося вместе с собой в небо горные скалы, которые во время полета трескались и измельчались до состояния пыли, прежде чем, в конце концов, полностью кануть в небытие. Пламя образовало собой кольцо, которое излучало несравненно яркий, озаривший окрестности свет. Только распространившись на расстояние добрых 20 километров, его мощь, которая сносила все на своем пути, немного поубавилась. Во взрыве появился ослепительный свет меча, который внезапно пронзил головы фениксов, скользнул по их шеям, побрил их крылья, отрезая перья, и подстриг их когти. «Брат Цинь, ты уже продемонстрировал свое великое божественное искусство, ты мне больше не противник». Ци Цзюи громко рассмеялся, в то время как мощь его ладони пробилась к эпицентру взрыва, устремляясь со спины прямо к сердцу противника. Циньму повернулся и ударил ладонью, а уже в следующий миг в 100 метрах от него разразился взрыв от столкновения двух сил ладоней. Сила ладони Ци Цзюи напоминала мост, выстроенный из бесчисленных мечеобразных перьев феникса, но на самом деле это был меч из перьев феникса, скорость которого была настолько высока, что он создал иллюзию в виде моста из перьев. Сила ладони Циньму, в свою очередь, приняла форму кристаллического пути, столкнувшегося с силой ладони Ци Цзюи. Она, казалось, плевалась бесчисленными кристаллами, каждый из которых разрастался во всех направлениях, принимая уникальную структуру. Внезапно пламя, содержащееся внутри кристаллов, взорвалось, порождая небесный огонь и божественное искусство великого Дао небесного огня. Такой тип огня был гораздо ужаснее огня Феникса, поэтому с легкостью испепелил пугающую мощь, сокрытую в мечеобразных перьях, продолжая практически без заминки нестись на их владельца. Ци Цзюи кардинально переменился в лице, в то время как древнее древо Фермиана, располагающееся позади него, полетело вперед. Обхватив его двумя руками, он взревел, используя его в качестве оружия и ударяя им по великому Дао небесного огня. Бум! Сила ладони столкнулась с древним древом, мощь которого, в общем и целом, не была такой уж выдающейся, но взрыв в небольшой области заставил ее подпрыгнуть на совершенно иной уровень. Скалистые горные породы под их ступнями плавились из-за гнета их несравненного веса, вызванного давлением мощи их божественных искусств. Цилинь, на спине которого возвышалась пилюля меча, наблюдал за битвой издалека и думал: у владыки ведь нет духовного оружия, поэтому он, вероятно, окажется в невыгодном положении. Эта пилюля меча такая тяжелая, Может, сначала мне ее положить на землю? Его мысли прервал рев сотрясающего мир взрыва и яростно содрогающаяся земля. А еще от Циньму и Цицзюи не осталось и следа, они куда-то исчезли. После того, как большинство негативных последствий от их столкновения прошли, Цилинь моментально увидел огромную дыру. Она имела примерно 300-метровый радиус и такую глубину, что не было видно дна. Цилинь, не думая, рванул вперед и заглянул в дыру в попытке что-то разглядеть, и, судя по всему, она вовсе не возникла в результате воздействия от их божественных искусств. Внутри оказалось подземелье невероятных масштабов, в которое и вела дыра, образовавшаяся от того, что почва не выдержала давления от их стоп и провалилась. Кажется, это подземелье горного хребта, разрушенного богом. Там все еще есть те цепи и тот длинный запечатанный нож. Размышляя в таком ключе, Цилинь неохотно немного спустился. В прошлом, во время атаки высших небес, Циньму и остальные обнаружили там множество невероятных видов. В их число входил не только нож, простирающийся с юга на север, но также святыни и цепи, которые его подавляли. Еще более странным казалось то, что туда пробурила себе дорогу каменная статуя вечного мира, которая в итоге застряла под длинным ножом. К тому же, когда имперский наставник использовал котел землетрясения с целью разрушения пространства, появилось видение, в котором виднелся другой мир, дьявольский. Самым странным было то, что место, где проходил нож, было границей между великими руинами и вечным миром. Дело касается моего дальнейшего пропитания. Владыка может оказаться в опасности, поэтому я вынужден идти. С такими мыслями он нырнул вниз. Оказавшись внутри подземного пространства, он ступил на свое пламя, продолжая полет. Ниже находились несравненно толстые цепи, крепящиеся к удивительно длинному ножу. Глядя вниз на его лезвие, можно было увидеть вонзившуюся в него голову какого-то величественного бога. Также неподалеку над ним парила святыня. Цилинь осмотрелся и нашел парней. Они носились туда-сюда, пытаясь отнять жизни друг друга, по безупречной зеркальной поверхности ножа и идеально отражались в ней. Несмотря на то, что битва между ними происходила в крайне интенсивном ключе, на поверхности ножа не было видно ни единой ряби, отчего могло даже показаться, что было под Циньму и Цицзюи. Цицзюи принял форму феникса с человеческим телом и 9 головами феникса, в то время как Циньму имел 3-главую шестирукую форму. Каждый из них обладал сильными, уникальными сторонами, и во время каждого столкновения их божественные искусства отличались от предыдущих. Каждый их удар попадал прямо в цель, поэтому они как следует избивали друг друга. Внезапно Цилинь обнаружил что-то странное. Нож отражал уже не их, а их исконные духи. Их исконные духи были незаметно затянуты ножом, поэтому прямо сейчас битва уже продолжалась внутри ножа. Я знал, что это место крайне странное. Цилинь побежал вперед, собираясь спасти Циньму, как вдруг он, глядя мордой вниз на поверхность ножа, удивился. В ясной зеркальной поверхности находился другой он, выглядящий внушительным и сильным. Цилинь ощутил, как в его жилах стынет кровь, ведь прямо сейчас он смотрел на свое физическое тело через исконный дух. Мой исконный дух тоже затянуло в нож. С такими мыслями он начал панически толочь ногами по зеркальной поверхности, но при этом чувствовал, что не наступает на что-либо. Его переполнял настоящий страх. Тут водится привидение. Прежде чем он успел закончить, оба Цицзюи сплюнули полные рты крови и кувыркнулись несколько раз, прежде чем рухнуть перед ступнями Цилиня. Один приземлился перед его истинным телом, в то время как другой перед исконным духом. Цилинь поднял морду и увидел двух Циньму, которые во время ходьбы отражали друг друга. Он остановился перед валяющимися, неспособным продолжать Цицзюи. Глава 697. Бесконечная пустота. Братцы, я говорил, что пощажу тебя, поэтому я действительно не стану отбирать твою жизнь. Оба Циньму одновременно опустили свои головы, смотря на Цицзюи, который с трудом пытался встать на ноги, чтобы продолжить бой. Он уверенно продолжил. Информация, которую ты мне предоставил, очень полезна, она стоит в твоей жизни. Цицзюи так и не встал, и сумел лишь с невероятным трудом сесть. Проклиная себя, он тяжело дышал. Изначально я хотел использовать эту новость, чтобы сломать твое сердце, да. Никогда бы не подумал, что она спасет мою жизнь. У него было чувство, что все его прежние достижения были лишь шуткой. Собравшись с мыслями, он проговорил. После этого боя я вернусь на райские небеса и буду тщательно совершенствоваться под руководством существ в области императорского трона. Брат Цинь, не отставай. Цинь Му понял голову и уставился вдаль, с подозрением осматривая окрестности. Со странным выражением лица он проговорил: «Братцы, ближайшим временем тебе не удастся покинуть вечный мир. Даже я, возможно, окажусь здесь заточен». Ци Цзюи был слегка ошеломлен. Когда они прожгли дыру в земле и провалились в ее глубины, он сразу заметил странные картины подземелья горного хребта, разрушенные богом. Тем не менее, он был слишком вовлечен в сражение с Цинь Му и не успел осмотреть окрестности, чтобы не потерять бдительности. Только когда Цинь Му дал понять, что собирается сдержать свое обещание и сохранить ему жизнь, то наконец расслабился и начал осматриваться. Под святилищем находился жертвенный алтарь, построенный дьявольской расой, на котором осталось огромное количество уцелевших жертвенных дьявольских рун. Однажды в этом месте произошло кровавое жертвоприношение, которое кто-то прервал. Поверхность строения до сих пор была покрыта каплями крови. Юноши находились на поверхности ножа, который, казалось, не имел толщины. Его лезвие было невероятно длинным, разглядеть кончик и рукоять было невозможно. Кроме того, странным было то, что их исконные духи, а также исконный дух только что прибывшего целиня оказались внутри ножа, не имеющего толщины. Внутри него находилось обширное пространство, напоминающее другой мир. Ци Цзюи попытался вытащить свой исконный дух наружу, но быстро осознал, что между духом и его телом был целый мир. Несмотря на то, что он мог его ощущать, ему было не под силу призвать его обратно. На его лбу проступил холодный пот, он взволнованно прохрипел: «Брат Цинь, что происходит?» Цинь Му не отвечал, выражение его лица становилось все более угрюмым. Когда-то он уже видел этот нож во время битвы против высших небес. Невообразимо жестокая битва сравняла горный хребет, разрушенный богом, с землей, старейшина деревни погиб, так же как бессмертная Ива, белые и желтые бессмертны дьявольской расы. Старый мастер Дао, Жулай, Даос Лин Цзинь, молодо выглядящий патриарх, Тусин Фэн и Сюань Шину тоже погибли, в то время как все остальные получили серьезные ранения. Целители другие были временно мертвы, но Цинь Му воскресил их, призвав их души обратно. В той битве высшие небеса были избиты до такой степени, что больше не могли противостоять вечному миру. Тогда мясник и остальные обнаружили под горным хребтом разрушенный богом нож, а также каменную статую, застрявшую под ним. Та оказалась ужасающим дьявольским богом, предком дьявольского мира, попытавшимся выбраться из-под земли. Очутившись в вечном мире, он был недостаточно осторожен, отчего столкнулся с лезвием и оказался на грани жизни и смерти. Имперский наставник вечного мира использовал котел землетрясения, чтобы разрушить мировой барьер между вечным миром и другим миром, который оказался землей, где обитали дьявольские предки. Бесчисленные дьявольские боги тут же попытались пробиться в горный хребет, разрушенный богом, в поисках ножа, чтобы спасти своего предка. В конце концов Цинь Му удалось прервать кровавое жертвоприношение с помощью отражений в зеркале. Воскрешение каменной статуи дьявольского бога провалилось, отчего дьяволы уползли обратно под землю и исчезли. Цинь Му когда-то подозревал, что тот мир был небесами Лафу, но посетив последние, он обнаружил, что его догадка была неверной. Мир, из которого пришла каменная статуя, был значительно выше классом, чем небеса Лафу. Должно быть, он напрямую подчинялся райским небесам. Небеса Лафу сильно уступали его мощи. Что касалось длинного ножа, то в тот раз никто из них не мог его сдвинуть. Более того, он выглядел как артефакт, оставленный эпохой императора-основателя для того, чтобы остановить тьму великих руин от вторжения в вечный мир, поэтому никто не осмелился его трогать. Тогда исконные духи бабушки Сы и остальных, а также исконные духи богов высших небес оказались заточенными в пространстве внутри ножа. К счастью, в тот раз мимо пролетал Фэнду, что позволило им выбраться наружу и вернуться в свои физические тела. Только благодаря этому им удалось выжить. Исконный дух Цинь Му выглянул наружу и увидел свое физическое тело. Если он хотел спастись, то должен был ждать, пока мимо снова не пройдет Фэнду. Тем не менее, несмотря на то, что он несколько раз был в Фэнду, он посещал только один город. У него не было возможности побывать в остальных городах, а король Ямы тоже не пылал желанием открывать их для посетителей. В Фэнду оставалось еще много загадок. Самой важной задачей сейчас было выбраться из ножа. Мир внутри ножа был невероятно обширным, он напоминал два куска невероятно чистого зеркала, протянувшихся сквозь пустоту. Именно между ними были заточены юноши, не способны увидеть краев своей тюрьмы. Их физические тела смотрели на исконные духи сквозь зеркало. Несмотря на то, что они касались друг друга подошвами, вернуться обратно было невозможно. Когда Фэнду сюда доберется, сестра Цзин рассказывала, что в прошлый раз, когда сюда вторгся Юду, король Яма вместе с богами Фэнду пришли его остановить. Именно поэтому они оказались у горного хребта, разрушенный богом. Но король Яма не знает, что я заточен здесь. Циньму нахмурился. Так как его исконный дух был заточен, он не мог воспользоваться секретами собрания трех исконных духов, чтобы связаться с Си Юньсин и Лин Юйсю. Если их не сообщить, то король Яма никогда не придет на помощь. Даже если мы умрем внутри этого ножа, никто не узнает. Собравшись с мыслями, он начал шагать вперед. Ци Цзюи немного оправился после избиений, его исконный дух с трудом поднялся, отправляясь следом за Циньму. Цилинь тоже поспешно мчал следом. Циньму осмотрел зеркало у себя под ногами и то, что висело над головой, не обнаружив на их поверхности никаких следов ковки. Он не смог понять, из какого материала и каким методом был создан нож. Даже будучи великим мастером ковки, он не смог сделать никаких выводов. Стоило отметить, что лучшим кузнецом мира был не мой, и Циньму учился непосредственно у него. Навыки юноши были на втором месте в мире, поэтому если ему не удалось сделать никаких выводов при осмотре ножа, то другим даже не стоило пытаться. Ци Цзюи широко открыл глаза от удивления и внезапно принял облик девятиглавого феникса, чтобы осмотреться. Затем он начал поливать поверхность зеркал пламенем феникса, но так и не сумел раскалить ее до красна. На ней не появилось никаких следов нагревания. «Мы все еще находимся в нижней границе», — Ци Цзюи истерически рассмеялся от гнева. «Откуда у нижней границы такой сильный предмет? Неужели у страны у людей нижних границ такие высокие стандарты ковки? Деревенщина из райских небес совершенно ничего не знает», — закатил глаза Цилинь. Ци Цзюи впал в ярость. Будучи ребенком, благословленным небесами, и учеником двух сильных практиков области императорского трона, он совершенно не ожидал такого неуважительного поведения от этого жердяя. Циньму тоже попытался использовать свое божественное искусство небесного огня, чтобы растопить зеркало, но как и Ци Цзюи, ему ничего не удалось. У этого мира должна быть граница, верно? Они продолжали двигаться вперед, с разочарованием обнаруживая, что как бы далеко они ни шли, впереди все равно находились два плоских, бесконечных зеркала. Преодолев еще неизвестно сколько километров, они окончательно отчаялись. Спустя некоторое время Цилинь отказался продолжать идти и делать что-либо, кроме как лежать на земле. Схватив его за хвост, Циньму продолжил двигаться вперед. Поверхность зеркала была крайне скользкой, поэтому ему почти не требовалось прилагать усилий. Ци Цзюи шагал позади зверя, его взгляд был опустошен. Он видел перед собой лишь огромную голову и тело Цилиня, распластавшиеся по земле. С безжизненным выражением тот, казалось, совершенно не обращал внимания на то, что Циньму тащит его за хвост. «Он не может быть бесконечным, это невозможно», — скривившись в жалкой улыбке, проговорил Ци Цзюи. «Мы уже где-то 2 года в пути, верно? Конца все еще не видно. Можешь даже не говорить о том, что внутри ножа не так уж и много места. 2 года хватит, чтобы пересечь райские небеса». Циньму не отвечал. Он просто смотрел в одном направлении и непрерывно двигался вперед. «За 2 года наши физические тела уже умерли, верно?» Судя по виду и маниакальному смеху Ци Цзюи, его нервы не выдерживали. «Наши физические тела снаружи уже сгнили, над ними кружат мухи, а личинки питаются нашей плотью и кровью. Они определенно начали вонять. Заткнись!» Помрачнев в лице, крикнул Циньму. Полусонный Цилинь приоткрыл глаза, выдавив из себя: «Заткнись, девятиглавый птица-человек!» Впав в ярость, Ци Цзюи ухмыльнулся. «Вы, мастер и слуга, только лишь знаете, что издеваться надо мной. Не забывайте, вы, как и я, мертвы уже 2 года. Хе-хе, в этом странном мире нет разницы, кто ты, потомок дворян райских небес или император смертных, никто не может выбраться отсюда в живых, все будут заточены до тех пор, пока их исконный дух не рассыпется. Не стоило мне слушать черное божество и отправляться в вечный мир, чтобы призвать катастрофу. Не стоило мне приходить в это проклятое место, чтобы тебя схватить. Срай Минду, срай черное божество». Он безостановочно матерился, его ум окончательно помутился. Его негативный настрой повлиял на Циньму, и психика последнего тоже начала разрушаться. Он непрерывно питал злобные мысли. «Нужно убить этого Ци Цзюи, Он никак не замолчит. В этот момент два слоя зеркал впереди внезапно оборвались. Ошеломленный, Цинь Му остановился. Он уставился на оборванные зеркала опустевшими глазами, рассматривая темное пространство впереди. Вверху не было неба, а внизу не было земли. Виднелись лишь ровно уложенные белые нефритовые ступени, тянущиеся в глубины тьмы. Их конца было не видно. Там дорога. Цинь Му вскрикнул от счастья, взмахнул целинем и жестко ударил им о землю, прежде чем поднять его в воздух и ударить о землю снова. «Жердяй, быстро просыпайся, там дорога!» — радостно прокричал он. От кульбитов у Целиня началось головокружение. Он тут же ответил: «Я не сплю, я не сплю». Отбросив его в сторону, Цинь Му посмотрел на Ци Цзюи. Тот тут же его остановил: «Можешь радоваться, но даже не пытайся мной размахивать». Поднявшись на ноги, Целинь встряхнулся и посмотрел на дорогу из белого нефрита, прежде чем радостно спросить: «Владыка культа, мы наконец сможем выбраться отсюда?» Двое юношей и зверь восторженно побежали по каменным плитам, устремляясь во тьму, будто летя. 3 месяца спустя Цинь Му с безжизненным взглядом тащил Целиня за хвост, спускаясь на следующую ступень. Шагая следом за ними, Ци Цзюи внезапно подпрыгнул. В следующий миг он упал, распластавшись на голове Целиня, и неподвижно замер. Цинь Му резко дернул Целиня за хвост, подбрасывая в воздух, отчего тот вместе с Ци Цзюи приземлились на следующие ступени. Подпрыгнув к ним, он схватил Ци Цзюи за воротник и поднял кулак, начиная его избивать. Не сопротивляясь, тот спокойно реагировал на удары по лицу и слабым голосом говорил: «Бей меня сколько влезет, бей меня до смерти». После 2 ударов у Цинь Му резко пропало желание продолжать, поэтому он просто отбросил парня в сторону. Упав на каменную плиту, тот расслабленно распластался на спине. Целинь уселся на Ци Цзюи, начиная облизывать губы на своем заплывшем лице. «Духовные пилюли алого огня самые вкусные. Мне снилось, что владыка культа приготовил для меня целую кучу таких. Целый мир, наполненный духовными пилюлями. Я бежал и бежал, но сколько бы расстояния я ни преодолевал, края пилюли мне было видно. Я радостно барахтался в море пилюли, купался в его волнах. Владыка, я вижу дверь впереди». Оглянувшись, Цинь Му не смог удержать слез радости. «Братцы, здесь дверь, здесь дверь». Ци Цзюи не мог пошевелиться под весом задницы Целиня, снаружи торчала лишь половина его ног. Он барахтался, но не мог выбраться наружу, ворча: